Глава 402. Взаимно. Стеарина, видимо, спешила. Что ж, тогда я с нетерпением буду ждать встречи. Она покинула столовую. Участников представят во второй половине дня. Каждому участнику была назначена своя выставочная площадка, что более уместно назвать кабинками. По всему залу были установлены огромные магические экраны для тех, кто находился слишком далеко от сцены. На каждом углу были установлены громкоговорители, чтобы все могли четко слышать происходящее на сцене. Эту систему для специальных презентаций могла использовать лишь треть участвующих мастеров. Те участники, у которых было мало достижений, не могли пользоваться такими преимуществами. Конечно, Джин был одним из участников, которые могли использовать специальную сцену. И поскольку он приехал из другой страны, чтобы принять участие, ему назначили время одному из первых. Наступил полдень, выставка открылась для публики. Джин стоял у своей кабинки. «Я третий. Присмотрите за моей кабинкой, пока меня не будет. Да, предоставьте это мне». Эдгар кивнул. Эльза взяла с собой Эдгара, как одну из своих работ. «На этом мое выступление заканчивается. Первая презентация закончилась. Ладно, пошли». Джин отдал вещи для презентации Рика, и оба вышли из кабинки. Вторая презентация была от Стеарины. Следующая – мастер магического ремесла из королевства Целуриа, Стеарина Бета. Появление столь красивой участницы вызвало бурные аплодисменты публики. «Это мой кристальный голем, Селена». Когда голем Стеарины появился на сцене, раздались громкие аплодисменты. Это был голем, сделанный из синего кристалла. Он казался более законченным, чем Цирис, которую Джин видел в королевстве Эгелия. Хаем, этот голубой оттенок не может быть кристальным, а Джин тайно использовал магию анализа, чтобы выяснить материальные свойства голема. А, так это голубой топаз, минерал еще более твердый, чем кристалл. Он редкий и дорогой, особенно желтый, который называется имперский топаз. В дополнение к желтым, эти драгоценные камни также могут быть бесцветными, розовыми, коричневыми или голубыми. Селена была големом, сделанным из голубого топаза. Ее движения были более плавными, а еще она умела петь. Ее голос был выше голоса Цирис. Но ведь топаз сломать легче, чем кристалл. В зале раздавались единодушные аплодисменты. Наконец, подошла очередь Джина. Он вышел на сцену. Рика протянула ему коробку. Следующий, почетный мастер из королевства Эгелия, Джин Нидоу. Снова раздались аплодисменты. Похоже, Джин был хорошо известен. Вот что я покажу вам сегодня. Джин поднял крышку с подноса, который держал Рика. На нем было 10 големов по 10 сантиметров каждый. Реакция публики была слабой. Издали големы выглядели как куклы. Однако, как только Джин начал давать им указания, реакция переросла в удивление. «Мини-смиты, покажите нам ваши движения». «Да, мастер». Мини-смиты ответили высоким голоском и начали взбираться на Рика. Они покрыли ее руки, плечи и голову. Все были удивлены. Любой, кто хоть немного разбирался в ремесле магов, знал, что создание таких крошечных големов не является нормой. Более того, они полностью автономны и даже могут говорить. И те, кто ничего не знал о ремесле магов, были поглощены представлением. Затем Джин начал объяснение. «Я называю этих мини-големов мини-смитами. Ремесленники могут использовать их в качестве помощников. Вы можете задаться вопросом, как именно? Ну, я мог бы продолжить объяснить, но будет лучше, если я просто покажу». Джин достал несколько маленьких кусочков меди, которые он уже приготовил, и отдал их мини-смитам. «Когда дело доходит до точной обработки, наши руки и глаза могут быть слишком упрощенными и неуклюжими для этой работы. Но эти маленькие ребята, мини-смиты использовали инженерную магию. Появился магический круг, кусочки меди начали менять форму. Они превратились в аккуратно вырезанные медали. Проделав то же самое еще трижды, Джин в итоге изготовил в общей сложности 40 медалей и приказал Рика и мини-смитам раздать их зрителям. Рика подошла к зрителям с подносом в руке, а мини-смиты, стоявшие на этом подносе, начали раздавать медальки. Когда у них заканчивались медали, каждый мини-смит получал еще кусочек меди и быстро создавал еще медали. Благодаря такой демонстрации каждый зритель смог рассмотреть мини-смита вблизи. Глава 403. Ах, уровень детализации просто поражает. Каждый, кто получал медаль, выражал свое удивление точным мастерством. Медали были 2 см в диаметре, примерно такого же размера, как монета в иену. На окаймлении были выгравированы тонкие узоры. Такого уровня детализации вряд ли можно достичь человеческими руками. Те, кто мало что знал о ремесле магов, были впечатлены производительной силой мини-големов. Те, кто имел некоторое представление о ремесле магов, были поражены мастерством, которое требовалось, чтобы сделать големов такого маленького размера. А те, кто хорошо разбирался в ремесле магов, были поражены их практическим применением. После того, как Рика вернулась на сцену с мини-смитами, Джин сделал еще одно объявление. На этом моя сегодняшняя демонстрация заканчивается, но завтра на главной площади я покажу вам то, что бросит вызов вашим знаниям. Большое спасибо. Джин поклонился зрителям и сошел со сцены. У зрителей сложились различные впечатления от выступления Джина. Кто этот парень? Даже не знаю. Они говорят, что он был почетным мастером королевства Эгилия. Ты же не думаешь, что он имеет какое-то отношение к тому скандалу на вечеринке големов. Но ты видел этих крошечных големов. У него должны быть ведущие мировые технологии. Конечно. Посмотри на уровень детализации у этих медалей. Только представь себе, сколько бы они стоили, если бы были сделаны из золота, а не из меди. Все были удивлены и взволнованы увиденным. Хо-хо, вы никогда не перестаете удивлять, Джин. Не жалею о приглашении вас сюда. С нетерпением жду того, что вы покажете завтра. Я смотрел, только лишь потому, что ее высочество была погружена в его презентацию, но это было и правда меня впечатлило. Кто бы мог подумать, что у него в рукаве окажутся эти мини-големы. Этот джин поначалу они казались ничтожными, но их возможности безграничны. Неважно, что джин мог принести сегодня, я знал, что это будет за пределами наших ожиданий. Те, кто хорошо знал джина, не могли скрыть своего удивления. Кто-то подбежал к джину, как только он спустился со сцены. Джин. Это был белокурый мальчик с голубыми глазами, немного ниже джина. Позади него стояли бронзового цвета голем и женщина, одетая как горничная. А рядом с ним стояла дама, которую джин сразу узнал. Ваше высочество. И. Это был Эрнест, третий принц королевства Эгилия. Големом, естественно, была Лотти, а женщиной, Лейла Сориус из тайного корпуса служанок. Давно не виделись. Джин. И еще девушка, которую знал Джин, Лишон, принцесса королевства Клайн. Давно не виделись. Как поживаете? Джин чувствовал, что принцесса сама этого не спросит, и потому спросил первым. У меня все хорошо. Просто немного устала, но я справляюсь. Дорога была дальней. Ясно, подумал Джин. Королевство Гилья далеко от места, где они сейчас находились, но идти сюда из королевства Клайн, которое еще дальше, должно быть довольно утомительно, и для нее, и для ее слуг. Рада видеть вас в добром здравии, Джин. Даже Джессика Нортон, капитан императорской гвардии принцессы Лишон, не была такой энергичной, как обычно. Увидев это, Джин подумал о том, чтобы послать им провизию, но потом понял, что послать что-то такому важному человеку из другой страны будет проблематично. У меня должна была состояться официальная встреча с Лайс, но я хотела посмотреть выставку. Потом она сказала, что она хочет меня видеть, и мы приехали вместе. Королевство Целурия располагается между Эгилией и Клайн, поэтому они договорились встретиться в Тилурсе, городе недалеко от столицы Целурия и Саи, и направились в Империю Шиара, чтобы вместе посетить выставку технологий. Но вы ведь в порядке, ваше высочество? Да, мы приехали сюда в экипаже, который вы сделали нам, Джин. А запряженная лошадьми карета, снабженная подвеской голема, придает комфорт езде в ней. Без этого уровень нагрузки был бы совершенно другим. Глава 404. Она была очень непреклонна в том, что мы воспользовались именно этой каретой. Конечно, вполне естественно, что мужчина и женщина, которым предстоит встретиться и провести вместе целый день в карете, постараются сделать ее максимально удобной. Говоря это, Лишон спрятала свое покрасневшее лицо в ладонях. Она вспомнила, как вместе с Джином ехала в этой карете, и подумала, не сказать ли что-нибудь об этом, но потом решила, что лучше не стоит. Но как я рада снова видеть вас. Ваши навыки так же хороши, как и всегда. Но почему вы приняли имя нашего почетного мастера после того, как вас назначили в Империю Шиара? А, Джин не находил слов. Правда заключалась в том, что он все еще был независим. Еще в королевстве Эгилия Джин увидел, что его собираются отправить в Империю Шиара, и решил не выдвигать бессмысленных просьб. Но что произойдет, если они поймут, что он все еще не связан с ними? Ваше высочество, Джин по-прежнему наш почетный гость. После того, как он хорошенько осмотрит нашу страну, если ему будет угодно, его примут на службу к нашему правительству. Слова Ринхарта прозвучали, как спасательный круг. «А, вот как, кто это, лорд Эрнест?» — спросила принцесса Лишон принца Эрнеста, ущипнув его за рукав. «Ах, да, мне очень жаль. Это Ринхарт, мастер магического ремесла империи Шмара. Меня зовут Ринхарт Рындал, ваше высочество. Приятно познакомиться». Ринхарт учтиво поклонился принцессе. «А я, Лишон Фузис Клайн, третья принцесса королевства Клайн. Рад с вами познакомиться». Принц Эрнест и принцесса Лишон, будучи важными персонами, не могли слишком долго стоять на одном месте, поэтому они решили перейти к другим экспонатам. «Если это возможно, я хотел бы приобрести несколько ваших мини-големов». С этими словами они направились к другой кабинке. Джин вернулся в свою кабинку и оттуда посмотрел на сцену. С ним был Ринхарт. «Я не знал, что ты делаешь таких маленьких големов, Джин. Ха-ха, в следующий раз я научу тебя. Ах, это будет здорово». К кабинке Джина подошли несколько человек. Это были министр магических технологий, Дегаус Фурт фон Манишлас, и главный инженер империи Шиара, другими словами, маг-инженер-маэстро, Гебальт Аккерман, а также сама императрица Шиара, Гильхард Хильде фон Рубис Шиара. «Это было великолепно, Джин. И вы сказали, что завтра покажете нам что-то еще. Я с нетерпением жду». Поскольку это было место проведения мероприятия, императрица тщательно подбирала слова. «Большое вам спасибо. Надеюсь увидеть вас там завтра. Хаем, интересно, что вы приготовили для нас. Кстати, что это у вас на лице?» Сейчас Джин носил защитные очки, сделанные из мускрита. У Ринхарда, стоявшего рядом с ним, были такие же очки. «Это называется защитные очки, мы используем их, чтобы защитить глаза от попадания пыли и предотвратить травмы глаз во время работы». Джин показал три образца. Императрица взяла один. «Такие легкие. Вот так, о, они не затуманивают зрение. Что думаете, Гебальт?» Маэстро, Гебальт Аккерман, взял еще один образец защитных очков и поделился своими впечатлениями после их надевания. «Давайте посмотрим. Они кажутся довольно простыми в использовании. Возможно, они не так необходимы при работе с магией, но они очень полезны при работе вручную. Да, но вы можете использовать их и для того, чтобы пыль не попадала в глаза». Министр Дегаус тоже примерил очки и поделился своим мнением. «Они могут быть полезны и для солдат. Джин, могу я получить ваше разрешение на изготовление этих защитных очков?» Он не думал, что их можно использовать подобным образом, но Джин не собирался отказываться. «Да, конечно. Большое вам спасибо за столь быстрое одобрение. И что это такое?» Дегаус выразил свою благодарность от имени всех троих. Он тут же заметил Эдгара. «Ах да, это мой автомат, сделанный моим учеником. Его зовут Эдгар. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Эдгар». Эдгар элегантно поклонился. Он сделал это так, как делают в империи Шиара, так что императрица и другие были удивлены этим. «Этот поклон ваш ученик из нашей страны?» «Да, ваше величество. У нас мало времени, поэтому, пожалуйста, взгляните на нашу работу». Глава 405. Было еще слишком рано выдавать это, поэтому Джин посоветовал им пока посмотреть на его работу. «Ах, да и что же это может быть?» Императрица обратила свое внимание на три маленькие коробочки на столе. Они были серебристого цвета с тонко обработанной поверхностью, так что на первый взгляд они выглядели как шкатулки для драгоценностей. «Пожалуйста, возьмите одну». Следуя совету Эдгара, министр магических технологий Дегаус взял одну из маленьких коробочек и открыл ее. «Как называется цветок, который цветет весной? Хотя никто мне не говорит, мне нравятся те полевые цветы». Из ящика доносился прекрасный певчий голос. Это была песня, которую когда-то пела для них Рика, но голос принадлежал Эльзе. После закрытия крышки, песня прекратилась. «Что это?» – спросил министр Эдгара, не скрывая своего любопытства. «Это музыкальная шкатулка. Как только вы открываете ее, она начинает играть песню, которая была заготовлена заранее. Понятно, поскольку музыка начинает играть, как только вы открываете крышку, ее можно использовать для защиты содержимого коробки от взлома». Императрица поняла, с какой целью Эльза создала музыкальную шкатулку. «Верно. Это не только для прослушивания песни, но и для предотвращения кражи. Можно ли изменить песню?» Маг-инженер-маэстро, Гебальт, интересовался. «Да, через процесс запись. Эдгар начал объяснять, как пользоваться шкатулками. И императрица, и Дегаузс были поражены естественностью движения Эдгара. Маэстро Геббельт тоже внимательно слушал объяснение Эдгара. Даже если Эдгар был автоматом, это не значит, что можно относиться к нему легкомысленно. Когда вы закончили запись, всякий раз, когда вы открываете крышку, вы сможете слушать песню. Впечатляет. Этот процесс в записи удивительно. Его можно было использовать для стольких вещей. Выслушав Эдгара, Геббельт повернулся к императрице и объяснил, чем полезна музыкальная шкатулка. Ваше Величество, допустим, вы запишете то, что сказали на собрании, тогда вам не придется повторяться. Это даже полезнее, чем писать письмо. Затем Геббельт сказал, что это можно использовать для передачи сообщений даже тем, кто не умеет читать. Ясно. Ну что ж, Джин, похоже, ваш ученик отлично справляется. Большое спасибо. Джин поблагодарила императрицу, и та заговорила очень спокойно, почти шепотом. Ах да, сегодня утром мы получили магические инструменты от некой организации под названием «Ностальгия» в ознаменовании нашей церемонии открытия. Они сказали, что их можно использовать для общения с другими странами. Ао, звучит потрясающе. Это была одна из частей плана Джина. Он послал телефон Иманы в империю Шиара, точно так же, как когда-то посылал их в другие королевства. И еще там было письмо, в котором говорилось: «Я взял с собой двух людей из империи Шиара, которые были вовлечены в дела с объединителями, ах, да». А потом, суть плана. Было бы неуважением разговаривать с императрицей стоя, поэтому он приготовил для нее стул. Спасибо. Итак, Джин, скажите, вы знаете этого так называемого Deus Ex Machina? Да, хотя он всего лишь мой знакомый. Кивнув, императрица перешла к главному вопросу. Ностальгия передала этих двух людей Deus Ex Machina. Затем Deus Ex Machina сопроводила их к вам. Джин, я права? Да. И эти люди, Эльзар Индалл и Майн, сейчас с вами? Да. Где же они? Они остановились в моем гостиничном номере. Ринхард, не могли бы вы привести их сюда, сию минуту, ваше величество? Ринхард вышел из зала. Согласно письму, горничная по имени Майн, биологическая мать Эльзар Индалл, и Касанар, так ли это, их обеих похитил объединитель, чтобы попытаться схватить Ринхарда. Затем вмешалась ностальгия, чтобы защитить их, и взяла их под свою опеку. Да, именно это я и слышал. Императрица посмотрела на Джина с большим любопытством, и поскольку Эльза начала проявлять некоторый интерес к магическому ремеслу, Deus Ex Machina немного научил ее. Императрица посмотрела на Эдгара и музыкальные шкатулки. Значит, вы взяли ее в ученики и привезли в Каджу? Да, совершенно верно. Императрица, похоже, довольно быстро поняла ситуацию. В письме также говорилось, что отец Эльзы, Джордж Рендалл, принуждает ее к нежелательному браку. Так ли это? Ах да, я слышал об этом. Джин ответил еще на несколько вопросов императрицы. До сих пор все шло в соответствии с ожиданиями Лацзюня. Вскоре после этого Ринхард вернулся с Эльзой и Майн. Глава 406. Вы Эльза Рендалл? Спросила императрица. В присутствии ее высочества Эльза убрала маскировку и показала свою истинную внешность. Да, императрица улыбнулась. Вас поймали объединители? Это, должно быть, было тяжело. Да-да. Почему вы захотели вернуться на родину? Мне не нравилось предложение руки и сердца по рекомендации отца. Кроме того, я училась ремеслу магов, так как хочу быть полезной своему королевству. Этот ответ был подготовлен. Понимаю. Поэтому вы доверили Джину свое творение. Мне понравилось. Если я не ошибаюсь, вы полноценный маг-инженер, это так? Дегаус, Геббельт, двое крепких мужчин ответили на вопрос императрицы. Да, ваше величество. Что касается творения Эльзы Рендалл, то их можно считать творениями первоклассного мага-инженера даже в нашем королевстве. Ее творения, без сомнения, являются самыми превосходными среди сегодняшних экспонатов. Императрица кивнула, соглашаясь с. Ринхард тут же задал вопрос. Ваше высочество, в нашем королевстве существует закон, гласящий, как только дочь знатного человека станет полноценной, она сама может решить, выходить ли ей замуж. Этот термин «полноценный» двусмыслен, допустимо ли предположить, что он может относиться к полноценному магу-инженеру. Этот вопрос тоже был заранее подготовлен. Разговор развивался в том направлении, которое предсказывал Лацзюнь. Все, что осталось, это верно. Возраст не имеет значения. Я признаю Эльзу Рендалл полноценным мастером. Таков был ответ. Большое вам спасибо. Я рад это слышать. Джин склонил голову. Эльза и Ринхард последовали его примеру. Вы сказали, вас зовут Майн, вы мать Эльзы. Как и предсказывали Ринхард и Лацзюнь, императрица попытается закончить разговор на этом месте. Они были благодарны императрице за признание, так как позже мог вмешаться отец Эльзы. Хотя и неофициально, это можно было рассматривать как публичную аудиенцию, поскольку там также присутствовали министр магических технологий. Закончив расспрашивать Майн, императрица сделала свой вывод. «Я одобряю возвращение Эльзы Рэндалл и Майн в их родное королевство. Я попрошу секретаря записать это». Джин, Эльза, Майн и Ринхард поклонились. «На данный момент я попрошу Ринхарда взять на себя опеку над вами обеими. Джин, остальное я оставлю вам». Императрица покинула кабинку Джина. «Уф». Джин и остальные глубоко вздохнули и расслабили плечи. Все прошло хорошо. Да, прогнозы Ла Цзюня оправдались. Почти все шло именно так, как он предсказывал. Джин, Рейн, спасибо. Джин, Ринхард, большое вам спасибо. Напряжение спало. Эльза, на всякий случай, пожалуйста, верни маскировку. Думаю, так будет меньше проблем. Поняла. Эльза снова надела парик и защитные очки. Вскоре пришел гость. Джин, этот мини-голем был потрясающим, как и следовало ожидать. Вслед за императрицей появилась Эстиарина. Я такое бы создать не смогла. Снимаю шляпу. Она заметила музыкальную шкатулку. А это что такое? Музыкальная шкатулка. Ее глаза расширились, когда она увидела Эдгара. А, ты автомат. Здорово. Она восторженно смотрела на Эдгара, автомата в виде мальчика. Да, меня зовут Эдгар, мисс Эстиарина. Эдгар, какое замечательное имя. Ты... Творение Джина? Нет, меня создала Эльза. Услышав это, она взглянула на Эльзу. Вы создали? Да. Эстиарина пристально посмотрела на Эльзу. Мы уже встречались, Эльза. Мне кажется, я где-то слышала это имя. На помощь пришел Ринхард. Мисс Эстиарина, это моя кузина. В силу некоторых обстоятельств, она замаскирована. На нее снизошло озарение, и она вспомнила Эльзу. А, так это вы та молодая леди, которой Джин подарил кинжал. Дальше она расспрашивать не стала. Немного погодя, она вернулась в свою кабинку. Уходя, она несколько раз оглянулась через плечо на Эдгара. «Вернусь позже». Ринхард сказал, что Бильчи осталась в кабинке одна, и тоже ушел. Поскольку Эльза и все остальные успокоились, Джин решил пойти и осмотреть другие кабинки. «Ну что, пройдемся?» «Да». Эльза кивнула в ответ на приглашение Джина. «Поскольку это выставка технологий, там могут быть интересные открытия. Эдгар, пожалуйста, присмотри за кабинкой». «Да, понял». Джин повел Эльзу осматривать зал. Конечно, Рика осталась помочь Эдгару. Майн сидела в кабинке. Сначала они посетили секцию магов-инженеров. Естественно, первым местом, которое они посетили, была будка Ринхарда. «О, Джин, спасибо, что заглянул». «Джин, Эльза, добро пожаловать». Ринхард и Бильчи дружно приветствовали Джина и Эльзу. «В дополнение к кораблю, я пытаюсь создать что-то вроде этого». На витрине Ринхарда были аксессуары. «Этот браслет содержит магию огненного атрибута, огненный баррит». Ринхард указал на серебряный браслет из мифрила. «Разве в Порт-Роке в мифриловый посох не было вложено огненное копье?» «Да, все знают о том, что магические кристаллы наполняются магией, но наполнение магией мифрилового серебра – это мое оригинальное изобретение. В случае магического кристалла, он действовал как средство вызова или источник маны, но мифриловое серебро не могло действовать как источник маны. Тем не менее, можно увеличивать ману. Мифриловое серебро проводило эфир и ману. Следовательно, магические инструменты, которые были сделаны из этого материала, можно эффективно активировать без рассеивания маны. Джин и Эльза кивнули, слушая объяснение Ринхарда. Если подумать, они часто обсуждали с Ринхардом вопросы, связанные с големами, но никогда не обсуждали магические инструменты. «Я много раз вкладывал магические кристаллы в мечи, но редко задумывался о причине отсутствия медиума заклинания». Джин был очарован. В конце концов, Ринхард был выдающимся магом-инженером. Глава 407. Посетив кабинку Ринхарда, Джин и Эльза продолжили экскурсию по залу. «Ринхард хотел присоединиться к нам, но был занят людьми, посетившими его кабинку». Джин и компания направились к кабинке Эстиарины. «Джин, Эльза, вы пришли. Добро пожаловать». Главным украшением кабинки Эстиарины, несомненно, был кристальный голем. Нет, это был голубой топазовый голем, Селена. Прозрачное голубое тело выглядело таинственным. Здесь были и другие скульптуры и вазы из кристаллов, а также аксессуары. Стерина была искусна в обработке драгоценных камней. Красивая подвеска. Это был кулон из бледно-голубого камня, возможно, аквамарина, в форме груши, или же капли. Ох этот, я создала его из остатков материала от Селены. Это был голубой топаз, а не аквамарин. Эльза была очарована красивым цветом. А, понятно. Стиарина посмотрела на Эльзу, а потом на Джина. «Джин, я дам вам его за то, что побеспокоило вас ранее». Стиарина передала кулон Джину. «А, все нормально». Стиарина подмигнула. «Если не хотите, можете отдать его кому-нибудь другому». Джин и Эльза попятились из кабинки. Как раз в этот момент подошли два посетителя и начали задавать вопросы Стиарине, так что Джин и Эльза вышли. Пристально глядя на кулон в своей руке, Джин наконец понял, что задумала Стиарина, и сказал: «Цвет этого камня напоминает цвет глаз Эльзы. Если хочешь, я дам тебе его». Он протянул его Эльзе. «Да, спасибо, брат Джин». Эльза с улыбкой взяла кулон. Стиарина искоса взглянула на них обоих, думая, что она не ошиблась в своих предположениях. «О, Джин и Эльза! Эй, Саки!» Как раз в тот момент, когда они вдвоем думали о следующем пункте назначения, они наткнулись на Саки. «Не хочешь с нами осмотреться?» – пригласил Джин. «Да, с удовольствием». Три человека и автомат вместе осматривали место. «Где же Эр?» «О, я попросила его присмотреть за моей будкой. Что это там такое?» Саки указала на будку, где собралась толпа молодых посетителей. «Пойдем посмотрим». Они прошли через шумную толпу и увидели маленьких кукол. Они выстроились в ряд. Это же, самые маленькие были около 10 сантиметров в высоту, в то время как большие были около 50 сантиметров в высоту. Они были сделаны из различных материалов, таких как золото, серебро, медь, мрамор и хрусталь. Большинство из них были в форме девушек, без платьев, но их причинные места были искусно скрыты. Они милые, но как бы это сказать? Саки слегка покраснела от смущения. «Твои товарищи, брат Джин», — сказала Эльза. «Эй», — запротестовал Джин, на что Эльза хихикнула. «Нет, я просто шучу, извини». Замечание Эльзы застало Джина и Саки врасплох, потому что им и в голову не приходило, что она может так шутить. Наверное, это потому, что она вернулась на родину. Джин подумал, что было разумно взять ее с собой. «О, это лорд Джин?» Кто-то окликнул Джина. Это был голос из будки. «Человек, который создал этих кукол. Я мастер из королевства Целуриа, Кларк Ламбда. Ему поло почти 30. У него были коротко подстриженные каштановые волосы и карие глаза. Сам он среднего телосложения. Модели, которые он делал, были потрясающими. Возможно, именно из-за предвзятой темы его рейтинг остановился на 11-краткой позиции. Меня зовут Джин Ниду. О, для меня большая честь говорить с вами лично. Мини Смиты, я завидую вашей способности создавать маленьких големов». Кларк помолчал, потом сжал обе руки Джина и сказал: «Если бы вы только могли заставить этих кукол ожить. Брат Джин, там тоже интересно». «Ты права, Джин, идем». Эльза и Саки вежливо удалились. Джин пришел в себя, извинился, а затем погнался за ними. «Мистер Кларк, я хочу осмотреть зал, так что прошу меня извинить. Когда-нибудь мы еще увидимся». «А, лорд Джин». Сделав вид, что не слышит попыток Кларка остановить его, Джин поспешно ушел. «Хи-хи, здесь кого только не встретишь». Саки засмеялась. После этого Джин и компания посетили еще несколько кабинок и решили проверить секцию алхимиков. Секция находилась в том же зале. Несомненно, первая кабинка, у которой они остановились, была кабинкой Саки. «Это твои экспонаты?» На витрины бил редкие минералы. «Да, но больше всего мне нравится бумага. Этот предмет был представлен для оценки, и его стоимость будет объявлена в конце этой выставки. Вот очень интересный предмет. Камень всегда распадается на определенную форму. Обычный восьмигранный флюорит, слегка искаженный кубовидный кальцит, галенит в форме игральных костей, очищенный биотит. Несмотря на то, что они сформировались естественным путем, камни имеют удивительные формы. Там были кристаллы в форме шестиугольных призм, кубические периты, кристаллы из свернутого граната и так далее. Эти минералы часто можно было увидеть в научном классе любой средней школы. У этих камней прекрасные цвета, не правда ли? Фиолетовый аметист, синий сапфир, зеленый изумруд, желтый цитрин, желтый кристалл, красный гранат и двухцветный арбузный турмалин. Джин втайне думал, что если он будет собирать такие драгоценные камни, то потратит все свое богатство и больше не сможет позволить себе содержать своих служащих. Ты продаешь резину, а почему не выставляешь кленовый сироп? Джин высказал свое мнение, на что Саки рассмеялась. Этому меня научил ты, Джин. Кроме бумаги, потому что это было неизбежно, я думала выставить только свои творения. Глава 408. Джин и остальные пришли в уголок под названием материаловедение. Хаэм, а здесь много чего происходит. Интересно, не правда ли? Очень. 30 или около того алхимиков демонстрировали различные вещи. И было довольно много живых демонстраций. Хаэм, этот запах. Саки втянула носом воздух, и краска словно покинула ее лицо. Она потянула Джина за рукав. Джин, это опасно. Саки знала это как человек, который в прошлом сжигал серу во время эксперимента и потерял сознание после вдыхания двуокиси серы. В кабинке прямо перед ней алхимик нагревал серу в чем-то похожем на сковородку. Сера внутри начинала плавиться, и от нее поднимался запах, которого так боялась Саки. «А, ты из-за двуокиси серы». Джин достал из кармана носовой платок и использовал конденсировать, чтобы намочить его, собрав влагу из воздуха, а потом он закрыл им свой нос. «Смотри, все будет хорошо, если сделать вот так». Диоксид серы плавился в воде, и поэтому можно временно защититься мокрым полотенцем. Конечно, это не идеальный вариант, поэтому они должны бежать как можно скорее. Джин начал промокать носовой платок для Саки. Эльза все сделала сама. Хаэм, ясно. Мокрый носовой платок удалил запах диоксида серы. Ну, нет, здесь почти не пахло. В конце концов, она не горела, а просто нагревалась. Алхимик перед ними продолжал нагревать серу, пока она полностью не расплавилась и не стала похожа на леденец. Теперь опускаем ее в воду. Алхимик вылил расплавленную серу в ведро с водой. Липкая жидкость в воде остыла и затвердела. Затем алхимик вытащил его из воды. Взгляните, некогда хрупкая сера теперь может растягиваться. Теперь сера имела текстуру резины и могла растягиваться. Джин, это и правда интересно. Однажды я видела, как дым от сожженной серы окрашивает лепестки цветов в белый цвет, но случайно вдохнула и потеряла сознание. Но это не выглядит опасным. Сестра Саки, двуокись серы опасна, раздраженно сказала Эльза. Но если делать из серы резину, она может много где пригодиться. Однако Джин не согласился. К сожалению, Саки, это называется мягкая сера, и она возникает, когда сера плавится и резко остывает. Через некоторое время все вернется на круги своя. Правда? Плохо. Она что-то тихо пробормотала, но алхимик услышал ее и сердито посмотрел на них. Что ж, неудивительно, поскольку они разоблачали его во время демонстрации, и потому они поспешно отошли от этого места. В следующей будке были разложены все виды руды, похожие на будку Саки. Брат Джин, они такие красивые, да, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Ах, юная леди, у меня есть золотой камень. Алхимик показал им золотой камень размером с кончик пальца. Затем он достал плоский белый камень и потер их друг от друга. Они предполагали, что золото сотрется, но вместо этого осталась черная линия. А, значит, это не золото? Именно. Это способ выяснить, золото перед вами или нет, гордо сказал алхимик. Джин и Эльза перешептывались, чтобы их не подслушали. Цвет полоски? Да. Эксперимент для дурачков. Это был эксперимент, который можно было увидеть на уроке естествознания. Джин и Эльза уже видели его, но Саки очень заинтересовалась и некоторое время общалась с алхимиком. «Раз уж ты знал, ты должен был сказать мне. Мне очень жаль, Саки, но ты выглядела так, будто тебе было очень весело, и я не хотела вмешиваться». Когда Саки вернулась к ним, Эльза тихо рассказала ей о цвете полосы. «Мне очень жаль, сестра Саки». Эльза немного загрустила за Саки, но уже можно сказать, что алхимия расширяется как область. Джин отчаянно хотел сменить тему разговора. Они исследуют вещи, которые можно применить в других областях, а не только то, что связано с магией. Это впечатляет. Ты действительно так думаешь? Хотя она все еще дулась, она слегка просветлела. Да, жаль, что это пока что плохо организовано. Организовано, Хаэм, действительно. В алхимии есть теория магии и магические исследования, но материальная наука только начинается. Материаловедение – это изучение свойств материалов и поиск способов их использования без опоры на магию. Поэтому неудивительно, что оно до сих пор не систематизировано. Надеюсь, я смогу чему-нибудь научиться у вас двоих. Конечно, эхе, я с нетерпением жду. Пока все трое продолжали осматриваться, На сцену поднялся молодой мужчина-алхимик с какой-то жидкостью. В хрустальной бутылке была пурпурная вода. Это сок из пурпурного ганлана. Пурпурный ганлан был овощем, очень похожим на капусту, и был фиолетовым. Итак, это в основном фиолетовая капуста. Если влить сюда уксус, в зале послышались вздохи. Пурпурная жидкость превратилась в ярко-красную, а потом красная жидкость стала пурпурной, синей, зеленой, и в конце концов она приобрела желтый оттенок. Здесь не применялась магия. Проект все еще находится на стадии тестирования, но я думаю, что в конечном итоге его можно будет использовать в качестве красителей. Зрители разразились бурными аплодисментами. И на этом все сегодняшние демонстрации закончены, объявил комитет. Зрители начали расходиться. Это было интересно. Джин, я пойду в свою кабинку. Да, я тоже. Джин вернулся в свою кабинку, а вокруг собралась огромная толпа. Лорд Джин, лорд Джин, лорд Джин. Пожалуйста, расскажите нам о мини-смитах. Джину пришлось провозиться с ними весь день, он очень устал. Вот так закончился первый день выставки. Уф, как же я устал. Джин сидел в гостиничном номере, облокотившись на диван. Отец, вот сок пельшки, сказала Рика, протягивая ему сок. Это был восстановительный напиток, который давал много энергии. Пахнет замечательно. Из душа вышла Эльза и сразу же почувствовала сладкий запах сока. Тоже хочешь? Да. Холодный сок после горячего душа очень освежал. Спасибо. Очень вкусно. Ладно, я пойду приму душ. Джин, встал. Майн протянула ему банное полотенце. Лорд Джин, возьмите. Спасибо. Рика приготовила ему одежду. Когда Джин вернулся, пришла Саки, сэр. Добрый вечер, Джин. Саки, в чем дело? Да, просто мне было очень скучно. Не хотелось беспокоить Рейнхарда и Бильче, поэтому я пришла сюда. Ха-ха, ясно. Джин рассмеялся и попросил Рика налить им еще сока. О, спасибо, Рика, сказала Саки, выпивая сок. Ее движения определенно были менее изящными, чем у Эльзы. Саки, вам следует пить пограциознее, посоветовала Майн, но Саки сделала вид, что не слышит ее. Похоже, Эльза и Майн смогут вернуться в свою страну. Да, ее императорское величество согласилось. Остается только уговорить отца Эльзы и маркиза. Да уж, эти двое будут проблемой. Но, сказала Саки со смехом, прежде чем повернуться к Эльзе и Майн, я за вас рада. Спасибо, сестра Саки. Большое спасибо, мисс Саки. Ах, да, Джин, я была слишком занята своей работой, поэтому не смогла увидеть твою демонстрацию. Но я уверена, что увижу завтра. Джин усмехнулся. Да, тебе понравится. Глава 409. 21 июля. В этот день основное внимание уделялось внешним демонстрациям. Хм, не так много, как я ожидал. У Джина было серьезное выражение лица, он проверял магический инструмент, который активировал накануне. Даже если я немного увеличу мощность, ее не хватит до полудня. Он пошел в выставочный комитет и попросил перенести его демонстрацию на послеполуденное время. И вот в 9 часов утра начался второй день выставки. Почти все были снаружи, они оставили своих представителей присматривать за своими кабинками в зале. Джин оставил свою новую Куинта Регулус 50. Перед портом была построена арена. Хихи, я с нетерпением жду. К Джину и Эльзе подбежала Саки. Она заняла место рядом с Джин. Думаю, я смогу услышать подробные объяснения, если сяду рядом с вами. Эр стоял позади Саки, а Эдгар позади Эльзы. С другой стороны, Рика сидела не позади Джина, а у него на коленях. А поскольку ему больше нечего было делать, Джин играл с ее волосами и гладил ее по голове. О, сейчас начнется. Здесь же был установлен магический экран, чтобы можно было разглядеть лица говоривших. Итак, начинается второй день десятикраткой технологической выставки. Начались демонстрации. Первым был новый тип экипажа. Ну, новый с точки зрения дизайна. При необходимости крышу можно было снять. Просто кабриолет. На Джина это не произвело особого впечатления. Вторым шел голем нового типа. Их было трое, и они несли меч, копье и булаву соответственно. Их движения были довольно плавными и изящными. Джин решил, что они вполне достойны. Третьим был Рейнхард. Рейнхард Риндалл. Его работа – грибная лодка, алый след и големы, управляющие ею, маг и миг. Магический экран показал алый след, плывущий в порту. Это скоростная лодка, которая использует новый тип двигательной установки, включающий весла. Ею управляют два голема-близнеца. Это позволяет установить баланс, Эхом отозвалось объяснение Рейнхарда. С галереи послышались одобрительные возгласы. А теперь позвольте мне показать ее вам в действии. Мак, миг, вперед. Сам Рейнхард взошел на алый след, и лодка тут же начала набирать скорость и покидать порт. Глаза всех присутствующих расширились. О, как быстро! Захватывающий метод. О, он даже может менять направление движения. Наружные колеса сбоку могли менять направление и скорость движения. Это позволяло ему не только поворачивать, но и медленно менять направление движения. И наконец, позвольте представить вам человека, который придумал этот метод. Джиннида, почетный мастер из королевства Эгилия. Рейнхард закончил свою демонстрацию, заявив, что Джинн был инициатором идеи. Поскольку имя Джинна было уже известно, благодаря мини-големам, которых он показал вчера, арена была полна слухов о нем. Никогда раньше не слышал о нем, а он известен. Более того, я слышал, что он выиграл лодочные гонки в королевстве Элиас. Я тоже об этом слышал. Он в почете у короля и принца Эгили. Однако эти бормотания утихли, как только началась четвертая демонстрация. О, че, что это такое? Говоривший снял тряпку с очень большого контейнера. Поднялся голем. Это был необычный голем. Он был гигантский, 6 метров ростом. Ну, Джинн сделал 15-метрового титана, а артефакт, что был гигантским големом империи Шиара, был 20-метровым. Так что, возможно, этот был маленьким по сравнению с теми, однако он был огромным по сравнению с большинством големов и был довольно пугающим. Наш четвертый спикер, Маркус Гринбольд, внук мага-инженера-маэстро. Маркус преувеличенно поклонился, а затем заговорил о големах. Леди и джентльмены, этот голем называется Голиаф, самый большой голем, который мы можем создать с помощью современных технологий. Маркус взмахнул рукой, и Голиаф сделал шаг вперед, а затем еще два. Движения были удивительно плавными, определенно лучше, чем у гиганов. Хаем, понятно. Я рада, что села рядом с тобой, Джинн, пробормотала Саки, слушая комментарий Джинна. Но Эльза ждала его мнения о чем-то другом. «Маркус, я думаю, он работал на моего отца, но я не знала, что он обладает таким мастерством», сказала Эльза, полностью игнорируя тот факт, что она стала инженером магов высшего уровня всего за 2 месяца. Но в этом не было ничего удивительного. Если у вас не было хорошего учителя, а также передачи информации, вы не могли добиться прогресса так быстро, и тогда он не был таким смелым. «Давай, Голиаф». Голиаф повиновался приказу Марка и сразу же двинулся вперед. Земля содрогнулась. Он был в 4 раза больше человека, но двигался точно так же. Другими словами, он двигался в 4 раза быстрее. Выглядело непривычно. Размер словно не соответствовал его движениям. Все верили, что чем больше объект, тем медленнее он движется. Джиджин, это потрясающе. Согласен, Хаем, нормально. Этот ответ смутил Саки, но она быстро успокоилась. Че, что, нормально? Фе, ясно. Ты думаешь не так, как все нормальные люди. Это что, комплимент? Хихи, конечно. Рика, все еще сидевшая на коленях у Джинна, улыбнулась, как будто это было очевидно. Хаем, этого недостаточно. Это был тихий голос, но как только публика притихла, его услышали и другие. Эрнест, что ты такое говоришь? Выругалась королева Лишон, сидевшая рядом с ним. О, это сказал принц Эгилия. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду? Поскольку они сидели в первом ряду, откуда открывался хороший обзор, Маркус Гринбольд вполне отчетливо слышал принца Эрнеста. Ничего особенного. О, я уверен, что это не так. Подскажите, как я могу усовершенствовать свое мастерство? Принц Эрнест покачал головой, как будто у него не было выбора. Я просто подумал, что он уступает гигантскому голему Deus Ex Machina. Это все. Deus Ex Machina, ах, сомнительная вещь, которая появилась во время инцидента с объединителями. Deus Ex Machina несомненительный. Deus Ex Machina спас страну, и принц Эрнест не будет стоять в стороне, когда кто-то попытается оклеветать его. Простите, но с тех пор он не показывался, и никто не знает, что это. Если это несомнительно, то что же тогда? Принц Эрнест замолчал. Ну, а пока примите величие моего голема, Голиафа. Он лучше, чем ваш сомнительный голем. Это снова заставило Эрнеста отреагировать. Он не обращал внимания на королеву Лишон, которая тянула его за рукав. Это неправда. Что? Что вы сказали? Я сказал, что это неправда. Что вы имеете в виду? Маркус продолжал говорить с ним с поверхностной вежливостью, но с пренебрежительным отношением. В этот момент кто-то прервал их. Прекрати, Маркус. Это был мужчина лет 50, на вид военный. Крупное телосложение, платиновые светлые волосы и голубые глаза. Джин узнал его. Отец, пробормотала Эльза. Отец, да, его волосы и глаза были такими же, как у Эльзы. Нет, Эльза унаследовала эти черты. Это твой отец, Эльза, принц Эрнест и все присутствующие. Пожалуйста, извините нас. Примите мои извинения за Маркуса. Джордж Рэндалл фон Амбер поклонился и потащил Маркуса прочь со сцены. Рика смотрела на Маркуса, пока он не скрылся из виду. Что же касается гигантского голема, Голиафа, то он остался. Что ж и последний спикер этого утра. Голос диктора эхом отозвался в гудящей толпе. Так началась пятая демонстрация. Это тоже был новый тип кареты. Но показ гигантского голема был слишком впечатляющим. А у этой кареты даже подвески не было. Просто красивая карета. Поэтому реакция публики была не такой бурной. Глава 410. Еще до того, как утренняя сессия подошла к концу, Джин отвел Эльзу в приемную. Саки тоже пришла туда. Эльза, ты в порядке? Да. Реакция Эльзы на встречу с отцом была не слишком хорошей. Казалось, она не знала, радоваться ей или бояться встречи с ним. Щелкнув языком, Саки кивнула, признавая чувства Эльзы. «Да, я знаю, что ты чувствуешь, Эльза. Я нахожусь в аналогичном положении. Когда меня спрашивали, не хочу ли я повидаться с дедушкой, я испытывала смешанные чувства. Сестра Саки». Эльза была встревожена. Джин обнял ее за плечи и прошептал. «Все в порядке. Я никогда не заставлю тебя делать то, чего ты не хочешь, Эльза. Ее Величество признало тебя. Когда дело дойдет до драки, я заберу тебя на остров Хрэй. Брат Джин, тебя никто не заметит, поскольку ты замаскирована. А после обеда я первым делом удивлю гостей. Просто смотри». Да, видя уверенность Джина, Эльза немного успокоилась. Вторая половина сессии возобновилась в 13:30 после обеда. Гигантский голем. Вероятно, его убрали во время перерыва. Затем по залу раздалось объявление. А теперь начнем дневную сессию. Первая демонстрация от Джина Нида, почетного мастера королевства Эгилия. Многие люди узнали истинную силу Джина из демонстрации мини-големов накануне и поэтому громко аплодировали. Императрица была Гилхард Хильди фон Рубис Шиара, премьер-министр Юнг, министр магических технологий Дегаус, три и краткая принц королевства Эгилия Эрнест, три я принцесса королевства Кляйн принцесса Лишон, мастер магического ремесла 2 Горанга королевства Целурия Стиарина Бета. Всем было любопытно, что им приготовил Джин. Джин попросил стюарда и Рика помочь ему установить что-то в центре площади. Джин поприветствовал собравшихся. «Меня зовут Джин Нида. Дамы и господа, эта сумка была создана из нитей огромного паука». Услышав слово про огромного паука, люди изумленно воскликнули. Они знали, что этот паук – редкий монстр. Стюарт и Рика раскрыли сумку. Гигантский мешок развернулся примерно на 40 метров в длину. «Я введу сюда специальный газ». Гигантский мешок соединялся с магическим приспособлением, которое приготовили заранее, и с резервуаром через шланг. Мешок начал надуваться. Магическое приспособление предназначалось для сбора гелия из воздуха. Че что это? Гигантский мешок начал раздуваться. Длинный и узкий шар начал обретать форму. С одной стороны было прикреплено нечто похожее на крыло-стабилизатор. Почему оно парит, дирижабль? Пробормотала Эльза с арены. Хаем, что, вы знаете, что это такое, мисс Эльза? Спросили Ринхард и Бильче. Да, это называется воздушным кораблем. Газовый мешок. Мешок наполнен газом, который легче воздуха, поэтому он может парить. В нижней части баллона была установлена корзина, служившая пассажирским салоном. Там вместятся человека 4. К корзине были прикреплены цилиндрические детали, которые служили для другой цели. Это магическая двигательная установка. Отдача от ветра, создаваемая магией ветра, используется для управления воздушным кораблем. Это был не магический реактивный двигатель. Двигатель поглощал отдачу от первоначальной магической формулы, собранной Джином, в то время как этот воздушный транспорт использовал магию, как обычно. Теоретически, ветер, создаваемый магией воздуходувки, сжимался в цилиндре, чтобы увеличить давление. Это было бы похоже на сморщивание губ перед сильным выходом. При этом создавалось большее давление, чем поглощение отдачи, и движение в действии разницей давлений. Эффективность ниже, чем у магического реактивного двигателя, но можно получить достаточную движущую силу. И наконец, дирижабль полностью оторвался от земли. Магическое приспособление, которая снабжала гелием, газом легче воздуха остановилась. Шланг был отсоединен, и впускное отверстие было запечатано с помощью магической инженерии. В маловероятном случае, если есть отверстие, через которое выходит легкий газ, он может разбиться. Газовый мешок внутри. Этот мешок разделен на несколько отсеков, которые разработаны, чтобы предотвратить выход всего газа сразу. Стюарт привязал дирижабль к причальной колонне, но если его отвязать, он воспарит. Ну, есть здесь кто-нибудь, кто хотел бы полетать со мной? Кроме меня и моего помощника, место есть для одного. Я, первой заговорила женщина. Публика была поражена, обнаружив обладателя этого голоса. Ваше Величество, это была императрица Шиара. Ваше Величество, вы не должны этого делать. Люди вокруг пытались остановить ее. Джин тоже был весьма удивлен, поскольку не ожидал, что императрица добровольно согласится на поездку. А есть еще кто-нибудь? Тогда позволь мне. Это была Саки Шинбах. Пожалуйста, будьте моим гостем. Джин жестом пригласил Саки. Ринхард был удивлен, что вызвалась императрица. Воспользовавшись его запоздалой реакцией, Саки опередила его. «Хи-хи, мне было интересно, что ты сделаешь, Джин. Но летать по небу, я поражена». Джин дал дополнительное объяснение аудитории. «Недавно я слышал, что организация под названием «Объединители» прибыла на поле боя на машине под названием «Горячий летающий шар». С другой стороны, этот называется «Дирижабль». Он летает быстрее и дольше, чем горячий летающий шар. Некоторые слушатели начали шептаться. Они предполагали, что Джин видел горячий летящий шар. Тем временем Джин забрался в корзину. Рика и Саки последовали за ним. На арене Эльза, Ринхард и Бильчи с завистью наблюдали за происходящим. Ну что ж, тогда пошли. Стюарт, отпускай. Когда Стюарт отпустил веревку, пришвартованный дирижабль оторвался от земли. О, они парят. Джин взял рычаг управления и выбросил вниз струю с двигателя. Отдача увеличила скорость подъема дирижабля. Вау, удивительно. Они действительно летят. Дирижабль взмыл в небо, а зрители с изумлением наблюдали за происходящим. Ух ты, Джин, это потрясающе. Саки была взволнована, как ребенок в кондитерской. Для Джина это был первый полет на дирижабле. Корзина не была полностью закрыта, а лобовое стекло из московита закрывало только переднюю часть, поэтому их обдувал ветер. Отличный вид на землю. Саки была очень рада. Джин передал управление дирижаблем Рика. На самом деле, Джин сам не знал конкретных деталей дирижабля. Это его первая идея. Использование магического устройства, которое было вставлено в газовый баллон, позволял увеличить или уменьшить плавучесть. Нагревание внутренней части газового баллона приведет к его раздуванию, а плавучесть увеличится. И наоборот, охлаждение уменьшит объем и плавучесть. Настоящие дирижабли не способны на это, но именно в этом заключалась выдающаяся магическая технология Джина. Ух ты, они летят, я тоже хочу, и я, так быстро, быстрее, чем карета. Как и следовало ожидать от Джина. Хи-хи, Джин всегда может удивить. Зрители смотрели снизу вверх. Кто-то удивлялся, кто-то восхищался, а кто-то думал о практичности. Глава 411. Полетав над озером Тасма минут 10, Джин посадил дирижабль на площади. Он провел демонстрацию без репетиций, но все прошло неожиданно хорошо. В кармане у него был предмет, который Ла Цзюнь передал ему перед уходом. Он сказал, что оно пропитано магией сверхлегкого веса, но я рад, что мне не пришлось его использовать. Хотя магия гравитации все еще находилась в рамках аналитического исследования, ему удалось воспроизвести снижение веса. Даже если бы дирижабль разбился, использование этой магии уменьшило бы вес почти до нуля и предотвратило бы травмы. Когда дирижабль приземлился, публика взорвалась аплодисментами. «Возьмите меня на следующую прогулку». «Нет, сначала меня, меня». Арена погрязла в хаосе. Люди боролись за право на следующую поездку. «Ух ты, это потрясающе!» Саки высадилась. «Пожалуйста, успокойтесь». Диктор на площадке закричал, но его заглушали голоса зрителей. «Молчать!» Голос императрицы эхом разнесся по арене. Это был властный голос. Публика резко притихла. «Я понимаю ваши чувства, но, пожалуйста, соблюдайте порядок». Судя по времени, отведенному на демонстрацию, он мог взять с собой еще одного добровольца. Несмотря на то, что были недовольные, ему удалось добиться их согласия с ситуацией. Императрица сама назначила человека на полет. Это был пожилой дворянин. Джин не был с ним лично знаком. Но Саки узнала его, и на долю секунды на ее лице отразилось удивление. Она тут же отвернулась. Несмотря на то, что она знала его, у нее определенно было не лучшее о нем мнение. А вот аристократ, казалось, хотел что-то сказать ей, но она убежала, не дав ему и слова сказать. Аристократ был лысым, неестественно высокого телосложения, но он был ужасно худ, и цвет лица был не очень хорош. «Буду на вашем попечении». Аристократ вежливо кивнул Джину и медленно поднялся на борт. «Эй, ладно, идем». Джин снова поднялся на дирижабль. Пока они не достигли высоты, аристократ молча смотрел в землю. Так неловко. Джин не знал, что сказать. Но, к его удивлению, аристократ разбил лед и заговорил с Джином. «ГМ, вы сказали, что вас зовут Джин. Выдающееся транспортное средство». «Да-да, спасибо. Это называется дирижабль». «Ясно. Вы говорили. Транспортное средство под названием «Горячий летающий шар», которое совершило набег на королевство Кляйн и королевство Эгилия, уступает этому транспортному средству, не так ли? Простите, вы имеете отношение к военному делу? Я еще не представился. Я, маркиз Герин Теодорих фон Эйзен. Сейчас я в отставке, но в армии был генерал-лейтенантом. Это был дедушка Саки, который говорил, что хочет жениться на Эльзе. Однако впечатление было совсем иным, чем то, что слышал Джин. «Простите, но как быстро может лететь этот дирижабль? Не могли бы вы показать максимальную скорость?» «Да-да». Джин установил максимальную мощность. Дирижабль набрал большую скорость, так как его поддерживал слабый попутный ветер. «О, так быстро! Около 100 км в час, не так ли? В этом мире машин, способных развивать скорость до 100 км в час, почти не существовало. Лошади могли бежать со скоростью около 70 км в час». Предполагалось, что он будет удивлен, но маркиз был спокоен. Императрица могла выбрать его именно по этой причине. Как далеко он может летать? Ну, я не пробовал. Без людей на борту, думаю, он может летать вечно. Но поскольку с водоснабжением и провизией могли возникнуть проблемы, то если бы он летел около 12 часов со скоростью 100 км в час, то пролетел бы 1200 км. ХМ, а сколько он может нести? Давайте посмотрим. Он может перевозить около 6 человек. В пересчете на вес это будет около 500 килограммов. ХМ, этого недостаточно. Как и следовало ожидать, он все-таки думал о военном применении дирижабля. Горячий летающий шар мог нести самые большие 200 килограммов, но маркиз не знал таких подробностей. Какова стоимость единицы? Нет, я думаю, это другая проблема. Маркиз договорил и решил еще немного насладиться полетом. Джин сделал большой вираж над озером Тасма. Маркиз задал еще один вопрос. «Вы в хороших отношениях с Саки?» «А, она не говорила, я ее дедушка. Разве это плохо, беспокоиться о моей милой внучке?» «Н нет, наверное». Маркиз погладил свою безволосую голову и издал смешок. «Видимо, долго я не проживу. Я желаю счастья моей внучке. Итак, что вы думаете о Саки?» «ГМ, мисс Саки, я думаю, она превосходный алхимик». Маркиз махнул рукой и прервал Джина. «Нет, нет, я не об этом. Я спрашиваю, что вы думаете о ней как о женщине?» «Как женщине?» «Честно говоря, Джин не желал женщину с тех пор, как пришел в этот мир. Ну, она моя хорошая подруга». Маркиз вздохнул. «Ясно. Как я и думал, она неполноценна как женщина, у нее нет сексуальной привлекательности. Но и мужчиной ее тоже нельзя назвать. Что касается меня, то я хотел бы видеть внуков, пока я еще жив». Джин решил спросить его напрямую. «Ваше превосходительство, вы больны, М?» «Да, за последний год я похудел почти на 80 килограммов. Даже целитель не смог вылечить меня. Наверное, это судьба». Маркиз улыбнулся. Джин заметил желтушную склеру глаз маркиза и покраснение его ладоней. «А у вас на животе случайно нет опухших кровеносных сосудов?» Лицо маркиза изменилось. «Что? Откуда вы знаете? Я никогда никому не говорил». На самом деле, Джин читал о такой болезни в манге с изображением черного доктора. Симптом назывался «голова медузы». Это может быть цирроз печени. Это было заболевание печени, которое вызывали вирусы, алкоголь или наркотики. Причина, по которой Джин мог диагностировать ее как болезнь печени, была связана с симптомом желтухи. «Вы что-нибудь знаете об этой болезни?» Маркиз немного разволновался, но сохранял спокойствие. «Да, осмелюсь сказать. Простите, вы не возражаете, если я проведу медицинское обследование с помощью магии? А, вы и это умеете? Я не возражаю. Простите, Рыка, пожалуйста». Джин Далрика, которая управляла двигательным устройством в задней части корзины, несколько инструкций. «Да, диагностировать. Как и следовало ожидать, в печени обнаружена аномалия». Маркиз по-новому посмотрел на Рика. «ГМ, что это за ребенок? Она ведь не человек, правда? Она автомат? О, да, она симпатичная. Дети, это замечательно». Маркиз ласково посмотрел на Рика. «Кажется, он любит детей, но это...» Джин гадал, не искажалось ли восприятие Маркиза. «Когда Саки была маленькой, она очень любила меня. Похоже, я был слишком строг с ней, и теперь она меня просто ненавидит», — пробормотал Маркиз. Глядя на его одинокий вид, Джин не мог не спросить. «Ваше превосходительство, вы знакомы с Эльзой Рэндаллу?» Услышав имя Эльзы, Маркиз напрягся, но тут же успокоился. «Эльза, да, она довольно симпатичная. Я хотел, чтобы она стала моей женой, но у меня мало времени». «Значит, слух о том, что он хочет жениться на Эльзе, правда?» Впечатление Джина о репутации Маркиза несколько пошатнулось. «Нет, сильно. П, почему на такой молодой девушке?» Джин решил спросить его о причинах. «ХМ, ну, на то разные причины. И что еще важнее, как насчет моего тела?» Маркиз уклонился от ответа и попросил Джина рассказать ему о результатах диагностики. «Я не знаю причины, но в вашем теле поврежден орган, называемый печенью». Глава 412. «Печень, что это?» — спросил маркиз Теодорик, выслушав объяснение Джина относительно плохого состояния его печени. Он не имел знания о внутренних органах. «Печень где-то здесь». Джин указал на свое тело, чтобы описать положение печени. «Ее функция заключается в обмене веществ, детоксикации и пищеварении». Джин знал только это. «ХМ, ладно, я не понимаю». Как и следовало ожидать, маркиз не смог понять столь поверхностного объяснения. «Но я знаю, что это большой орган, и этот орган в плохом состоянии». Маркиз безнадежно улыбнулся. «Я уже отошел от дел, но хотел бы еще немного поработать на благо страны. Может, эта судьба так хочет мне помешать? Чем бы вы хотели заняться после ухода на пенсию?» «ХМ, я хотел построить школу для следующего поколения». Услышав его ответ, Джин понял, что свободный мир Ранабы Маркиз оказался не таким уж плохим человеком, как он ожидал. Дирижабль совершил путешествие вокруг озера Тасма и собирался спускаться вниз. Джин коротко объяснил маркизу, как управлять дирижаблем. «Ха-ха, Джин, спасибо за ценный опыт. Я хочу лично вознаградить вас». «Нет, я хочу поблагодарить вас». Джин хотел было сказать, что ничего не хочет, но передумал. «Мне трудно это говорить, ваше превосходительство». «Да, что?» После небольшой паузы Джин наконец задал вопрос. «Может, откажетесь от Эльзы Рэндаллу?» «Конечно, у нее на уме гораздо больше, чем просто выйти замуж. А, вот почему я сказал, что не возражаю. Эль, ладно, я не могу жениться на молодой женщине с таким телом. Я не принесу ей ничего, кроме несчастья. Я не хочу причинять ей неприятности, ведь она мне нравится». Похоже, у маркиза все-таки была добродетель, приличествующая маркизу. Джин почувствовал облегчение, поэтому он решил дать маркизу те же объяснения, что и ее величеству императрице. Он велел Рика спускаться немного медленнее. «ХМ, понятно. Значит, Эльза не хотела выходить за меня замуж. Ее отец ничего об этом не говорил. Все это время я полагал, что это было ее желание». Джин подумал, что все это – безрассудные действия отца Эльзы. «Я думаю, что все мои жены любят меня. Я не смогу смотреть им в глаза, если женюсь на той, кто не хочет быть моей женой. Ужасно. Ее даже поймал один из членов объединителей. Я должен извиниться». Было рискованно заводить разговор об Эльзе, но Джин почувствовал облегчение от того, что его суждение оказалось верным. Несмотря на то, что маркиз любил молодых девушек, он был джентльменом. Дирижабль приземлился в центре площади. «Джин, мне было очень весело». Пожав руку Джину, маркиз вышел наружу. Его шаги были нетвердыми. Его подчиненные бросились к нему и помогли маркизу вернуться на свое место. Арена наполнилась радостными возгласами и аплодисментами. Джин поблагодарил собравшихся и приказал стюарду пришвартовать дирижабль в углу площади.